Да ничего. Надо будет прислать в помощь регенту мою ученицу, Карен Дороти. Она девочка бойкая, да и в государственном управлении разбирается, как никто другой. Справится с общей координацией и сможет посоветовать кое-что в случае необходимости. Только ее нынешнюю работу придется поручить кому-то другому. Никто не подозревал, что одновременно рядом ведется безмолвный телепатический разговор. А знаешь, пять императоров – это круто. И не говори. Еще раз спасибо за помощь с обходом ментальных блоков регента. Их ставил кто-то весьма подкованный в этом деле. Может, один из императоров, но я сомневаюсь. Ну ладно, потом разберемся. Лорд Дай мне нравится. Более чем интересный человек. Очень цельный, если можно так выразиться. Жаль только, об императорах знает маловато. Как и Ланик с Керталом. В их представлении это обычные мальчишки, получившие власть и силу. Но многие решения пятерых указывают на то, что они нечто большее, но стараются этого не показывать. Поэтому придется идти на внедрение. Мы обязаны знать максимум возможного о тех, кому собираемся приносить клятву верности. Точно, информация нужна. Но хочу предупредить, к Эльдарам даже не пробуй соваться в мозги. У них там очень сложная активная защита. Я в ней еще не разобралась. Буду внедряться с тобой. Надо усилить информационную безопасность элеанцев. Нынешнее никуда не годится. Никуда? Мама, это тебе взлом их систем на 5 минут. Обычные хакеры и за несколько недель не справятся. Среди гардианцев, ставивших здесь компы, явно неплохие системщики есть. Некоторые решения очень элегантны. Всего несколько недель, надо, чтоб сидели 3 века и ругались как матросы, но взломать не могли. Мама, может, не надо со мной идти? Тебе же еще игрушку дописывать. Поздно, Карен Дороти Верити Вэй. Мне уже интересно. Старая, сумасшедшая, безответственная корга. Мысленно взвыла оракул. Зараза мелкая. Не осталась в долгу рыжая девица и расплылась в довольной улыбке. Обмен колкостями с дочерью всегда доставлял проматери несказанное удовольствие.